Глава шестая. Денис Грачев откликнулся сразу же. «У аппарата», — невнятно произнес он хрипловатым басом. «Спит, что ли?» «Денечка, привет! Это я, Кира!» На том конце провода повисло молчание. «Какая Кира?» «Кира Кузнецова, ну, Матвеева, вспомнил?» Денис опять замолчал. «Эй!» — нетерпеливо позвала Кира. «Ты что, уснул?» «Нет!» — встрепенулся голос. «Извини, Кирюх, просто мы тут маленько отметили». «Так он пьян!» — дошло, наконец, до Киры. Она досадливо поморщилась, как не вовремя. Объяснять нетрезвому человеку про Ленькину трагедию не хотелось, но выхода не было. «Денис, я звоню сказать, что с нашим Леней несчастье, ты понимаешь?» «Конечно!» — немедленно отозвался Дэн, видимо, изо всех сил пытаясь взять себя в руки. «Он умер. Покончил с собой. Завтра в 11 похороны». Денис молчал. Никакой реакции. Кира раздраженно подула в трубку. Может, связь прервалась? «Денис!» — громко позвала она. «Ты меня слышишь?» Неожиданно тишину разорвал женский голос. «Денька, очнись! Опять нажрался, сволочь! Чтоб ты сдох!» Кира слушала и не верила своим ушам. Респектабельный Денис на дорогущем джипе и пьющий опустившийся человек, на которого орёт жена, никак не хотели связываться в её сознании в один образ. Послышалась какая-то возня. Потом женщина требовательно проговорила в трубку. «С кем я говорю?» «Добрый вечер. Меня зовут Кира Кузнецова. Мы с вашим мужем вместе учились в институте». «Это с вами, что ли, он летом ездил?» Голос женщины звучал нервозно и отрывисто. «Да, с нами еще трое ребят было. И я звоню сказать, что один из них вчера скончался. Леня Казаков». «Ясно», — без тени сочувствия ответила Денискина жена. «Вы, пожалуйста, передайте Денису, когда он будет...» Кира замялась, подбирая слово. «В состоянии. Похороны завтра, вынос в 11. Он знает, где Леня живет. Жил». «Передам, как проспится», — пообещала жена. «Спасибо. До свидания». «Пожалуйста». Женщина бросила трубку. Кира сидела расстроенная и растерянная. Мир сошел с ума. Ленька умер. Дэн превратился в алкоголика. Что дальше? В кухню заглянул Саша. «Кирюш, все нормально?» — обеспокоенно спросил он. «Да, все хорошо». «Будешь кино смотреть? Я скачал «Заложницу». Помнишь, мы собирались посмотреть? Интересный фильм». «Нет, Саш, что-то не хочется. Мне еще позвонить надо. Может, потом?» «Ладно, я пока почитаю», — покорно ответил Саша и прикрыл за собой дверь. Какой он все-таки хороший, понимающий, что бы она без него делала. Кира вздохнула и позвонила Миле на сотовый, городского не знала. Механический голос уведомил, что номер не обслуживается. «Ладно, перезвоню позже», — решила она и набрала Элкин номер. «Если и это пьяна...» Но боялась Кира напрасно. Элли откликнулась сразу же и была совершенно трезвой. «Да, слушаю», — голос звучал странно, настороженный, вместе с тем робко. «Элечка, привет, это Кира». «А, привет, Кирюха!» Теперь в голосе слышалось облегчение. «Мне сегодня мама Ленькина звонила, сказала, в общем, Леня вчера умер». «Как так умер?» «Покончил с собой». «Покончил? А что он сделал?» Странно, но скорби и потрясения в интонациях не было, скорее, какой-то неприличный интерес. «Я не знаю, не спросила». «Как-то не до того было», — холодновато ответила Кира, не желая сейчас это обсуждать. «Похороны завтра. Если сможешь, приходи к 11:00». Эльвира молчала и шумно дышала в трубку. «Эля, ты меня слышишь?» «Слышу. Приду». Было в их разговоре что-то странное. Кто-кто, но Эльвира точно не могла подобным образом отреагировать на смерть друга юности. Кира ждала, что ей придется долго успокаивать подружку, утешать, советовать принять валерьянки, плакать вместе с ней в три ручья. И только вот этого. Отчужденности, холода. Вроде бы даже равнодушия. Она никак не ожидала. Эльвира, которая терпеть не могла своего имени, всем велела называть ее только Элли или лучше Элкой, всегда была чересчур эмоциональна и ничего не умела скрывать, хотя часто ей это вредило. Иногда люди, которые плохо знали Элку, обижались на прямоту ее суждений и откровенность, а она не понимала, как можно иначе. Ходить с Элкой в кино или в театр мог только человек с железной выдержкой. То хохочет на весь зал, как чумная, то рыдает, никого не стесняясь. Такой отзывчивый и благодарный зритель — мечта любого режиссера. Но сидеть с ним рядом в зале — суровое испытание. По лицу Элки можно читать, как по листу бумаги. Все чувства — вот они, на показ. Любит, ненавидит, презирает, уважает — все, с разбегу и в лоб. Началась любовь, весь институт знает. Закончилась — тоже. Правда, чужие тайны Эля хранить умела, но своих собственных не имела вовсе. Слыша ее голос по телефону, Кира недоумевала. Неужели это она, безбашенная, искренняя, смешливая Элка? «Эля!» — снова неуверенно позвала Кира. «У тебя что-то случилось? Как твой художник?» «Художник? Какой еще? А, ты про это ничтожество!» «Не знаю и знать не хочу». Вот все и выяснилось. Элка просто в стадии разрыва отношений. «Прощай, любовь, здравствуй, депрессия». Наверное, еще не вполне осознала, что ей сказала Кира. «Ладно, завтра увидимся». «Подожди, подожди», — поспешно закричала Эля. «Ты нашим звонила?» «Звонила», — вздохнула Кира. «У Мили телефон отключен, Дэн пьяный. Я все его жене передала». «Дэн пьяный?» В голосе Элки прорезались прежние живые эмоции. «Сама удивляюсь. Миле попробую позже позвонить. Ты тоже звони, вдруг дозвонишься». Кира устала. От диалога с женой Дениса, от непонятного разговора с Элей, от необходимости несколько раз произносить страшные слова про Леню. Вообще от всего. Хотелось отключить телефон и принять ванну. Не душ, а именно ванну. И пены побольше. Но они с Сашей 2 года назад установили душевую кабину. «Пока». Эля снова забралась в свой кокон. «До завтра». Кира побрела в ванную, сняла с лица косметику, включила воду погорячее и забралась внутрь кабины. Согреться никак не удавалось. Она мелко дрожала под струями горячей воды. «Может, простыла? Температура поднимается». Однако дело было не в болезни, и Кира отлично это понимала. Что-то чудное происходило в жизни, с ней самой, с друзьями, но думать об этом сейчас не было сил. Перед тем, как лечь, Кира еще несколько раз безрезультатно набирала номер Милы. «Уехала, что ли, куда-то?» Конечно, никакой фильм так и не посмотрела. Не могла сосредоточиться на сюжете и в конце концов заснула где-то на середине, уткнувшись носом мужу в плечо. Хотя, кажется, фильм был стоящий. Саша смотрел увлеченно. Проснулась уже глубокой ночью. Телевизор был давно выключен. Сашка уютно спал, негромко похрапывая. Киру что-то разбудило. Сон или обломок какой-то мысли. Она никак не могла вспомнить, что это за мысль, но чувствовала, что некая важная деталь, которая днем ускользнула от ее сознания, ночью выплыла из глубин. Ухватить мысль не удавалось, и Кира раздосадованно прикусила губу. «Надо попытаться снова уснуть. Завтра предстоит трудный день. Часы показывали 2:48. Еще спать и спать». Но Кира чувствовала, что сон уже сбежал от нее. В голову полезли тяжкие мысли, избавиться от них не было никакой возможности. Она включила ночник и принялась читать. Сашу, Света и шорох страниц совершенно не беспокоили, он всегда спал крепко, счастливчик. Книга была скучновата, и Кира надеялась, что ее укачает. Напрасно. Она рассердилась на бестолкового автора, который не заинтересовать читателя толком не смог, ни сон на него не навеял своим творением. Раздраженно отшвырнув книгу, выключила свет. «Будем пытаться заснуть своими силами». Но, проворочившись до 5 утра, Кира смирилась с неизбежным. Тихонько встала и отправилась на кухню. Телефон зазвонил в 6:30, когда она уже успела накраситься, уложить волосы, приготовить завтрак. Через полчаса проснется Саша. «Привет!» — немного смущенно пробасил знакомый голос. «Не разбудил?» «Нет, Дэн, я полночи не спала, 5 встала. Ты как?» «Ну как? Нормально. Алиска сказала, ты звонила, извини, я, сам-то понимаешь ли, не помню. Перебрал вчера, вот и...» «Денис, не извиняйся, что ты как не родной? Со всеми бывает. Жена сказала тебе, почему я звонила?» «Сказала», — Дэн глубоко вздохнул. «Я просто поверить не мог. И без того башка трещит, а тут еще это. Кирюха, как же так, а? Болел он, что ли? А мы и не знали ничего. Или авария?» Кира вспомнила, что не уточнила Алисе, как именно умер Леня. Он покончил с собой. Мама его сказала. «Ленька!» — заорал Денис. «Покончил с собой! Да он не мог, не мог, это точно! Ты же знаешь, какой он!» Кира его понимала, она и сама не верила. «И все-таки он это сделал, Елена Тимофеевна так сказала», — повторила она. «Бред какой-то!» Денис помолчал и спросил. «А что конкретно, отравился?» «С моста прыгнул. Повесился в своей комнате». «Просто не знаю, что сказать», — устало и печально проговорил Денис. «Но все равно это как-то...» «Слушай, ты нашим-то сообщила?» — спохватился он. Элке сказала. Кира решила не упоминать о странном поведении подруги. У Мили телефон отключен. Сколько раз звонила? Никак. А городского у них нет? Может, и есть. Но я номера не знаю». «Ясно. Получается, Миля на похороны не попадет, потом узнает». «Получается так». «Давай за тобой заеду», — предложил Денис. «Спасибо», — обрадовалась она. «Адрес у тебя тот же, у родителей?» «Нет, мы с мужем в другом месте живем. Да и родители переехали, дом в деревне купили», — пояснила Кира. «Молодцы. Диктуй, пишу». Кира объяснила, где теперь живет. Встретиться договорились в 9. Когда она за 10 минут до назначенного времени спустилась во двор, черный громадный джип уже караулил возле подъезда. Кира взгромоздилась на подножку и уселась на пассажирское сиденье. Денис был такой же, как и всегда в последнее время, солидный, в дорогом костюме, серьезный. Только заметно похудел и осунулся. Цвет лица нездоровый, под глазами залегли тени. Правда, что ли, пить стал? «Привет!» — еще раз поздоровалась она. «Привет!» — Дэн правильно истолковал ее взгляд, усмехнулся и спросил. «Изменился? Постарел?» Кира смешалась. «Нет, что ты!» — залопотала она, но поняла, что это звучит глупо, и сказала честно. «Вообще-то изменился». «Ты приболел?» Денис хохотнул. «Как деликатно выразилась, приболел. «Моя, небось, наговорила вчера». «Мы с ней мало разговаривали», — уклонилась Кира от ответа. «Я про Леню попросила передать, и все. Ни о чем ее не спрашивала». «А ей не надо, чтобы у нее кто-то спрашивал. Сама все скажет. Жаловалась, что я пьяная скотина». «Жаловалась». Кира не видела смысла врать. «А как же! Свободные уши нашла и вперед!» — зло проговорил Денис. «А я ее любил, дурак, на руках носил. Одевал, как куклу, везде возил, покупал все, на что глаз упадет. А уж когда Ленку родила, так и вообще... Да, появились у меня кое-какие проблемы, да, стал употреблять, нервы ни к черту. Ты что, перетерпеть не можешь? Так нет». Вызверилась, как овчарка. Ни понимания, ни заботы. Какое там, орёт, пилит, мамашу свою подключила. Та и рада меня сволочить, доченьку со свету сживают. А то, что эта доченька ни дня не работала, каждый год шубы и машины меняла, забыла? Карга старая, — прошипел он. Кира молчала, ей было неловко, она не знала, что сказать. «Извини, меня что-то понесло», — опомнился Денис. «Миля так и молчит?» «Молчит». «Хорошо, хоть Элка придет». «Угу», — кивнула Кира. «Ты сама-то как, ничего?» «Ничего», — пожала плечами. «Работаю, там же порошки стиральные на рынок продвигаю, машину новую купили, квартиру». Кира осознала, до какой степени ей безразлично то, чем еще полгода назад она страшно гордилась, чему радовалась. Теперь все стало казаться нереальным, призрачным. В любой момент могло измениться. «Ты меня прости, конечно. Лезу не в свое дело, но у тебя все нормально. В смысле, ничего не случилось?» Мягко поинтересовался Денис. «Надо же! Неужели заметил?» «Нет, все хорошо, а что?» «Просто спросил. Ты без настроения, хотя оборвал он сам себя, какое сегодня к черту настроение?» Ленька жил в обычной панельной пятиэтажке. Дверь подъезда была открыта, рядом стояла красная крышка гроба. Кира и Денис поднялись на второй этаж. Дверь квартиры тоже оказалась не запертой, и они тихонько прошли внутрь. Сколько раз они бывали в этом доме в студенческие годы. Здесь ничего не изменилось. Тот же выкрашенный темно-зеленой краской подъезд, та же дверь, обитая черным дерматином. И в квартире все тоже осталось прежним. Обои, линолеум, мебель. Правда, немного пообтрепалось. Только Леньки не было. Он ушел от них навсегда. Первый. И так необъяснимо рано. Его тело лежало в большой проходной комнате. Возле него сидели и стояли какие-то люди. Миновав тесную прихожую, Кира и Денис тоже направились было туда, но их остановил голос Лениной мамы. «Кирочка, Дениска, вы пришли». Она сидела на кухне на единственной табуретке. Остальные, видимо, были под гробом с телом Леньки. Елену Тимофеевну было не узнать. Полностью седая, с растрепанными, торчащими из-под черного платка волосами. Руки страшно тряслись, глаза покраснели и опухли. Кира помнила ее совсем другой, подтянутый, строгий вид, с аккуратной прической и в очках, с тонкими дужками. Мама Алёни работала учительницей химии. Отец тоже педагог, преподававший в Суворовском училище какую-то военную дисциплину, умер несколько лет назад. Лёнька был их единственным поздним ребенком. Долгожданным и выстраданным, теперь Елена Тимофеевна осталась совсем одна. Они подошли, поздоровались. В кухне остро пахло волокордином. «Елена Тимофеевна, миленькая, нам так жаль, что...» Кира присела на корточки возле сломленной горем матери, осторожно погладила сложенной лодочкой руки, неловко спросила: «Вы как, держитесь?» «Держусь. А кто же будет Ленечку хоронить?» Она опять заплакала. «Хоть бы и меня Бог прибрал. Одна осталась. Для чего?» «Никому не приведи Господь детей своих хранить. Сама бы легла вместо него. А вот живу. Никому не нужна, а живу». У Елены Тимофеевны, видимо, начиналась истерика. Кира тоже расплакалась. Денис держался из последних сил. Из комнаты прибежала какая-то женщина, тоже в черном платке, сердито зыркнула на вновь прибывших. «Только успокоилась и опять!» — пробормотала она. «Леночка, ты выпей-ка еще сердечное. Скоро уж вынос, нельзя так убиваться. Ты что? Ленечка там все видит, ему не нравится». Уговаривая Елену Тимофеевну, женщина настойчиво вытесняла из кухни Киру и Дениса, давая понять, что они тут лишние. Те послушно направились в комнату. Кира шла замиранием сердца. Прежде она никогда не видела покойников, разве что по телевизору. Бабушки и дедушки умерли, когда Кира была совсем маленькая. Родители, беспокоясь за ее психику, не разрешали девочке смотреть на умерших. И теперь Кира боялась взглянуть на мертвого Леньку. Она боялась, что неподвижное восковое лицо отпечатается в памяти, навсегда вытеснив образ живого Лени Казакова. Но переживала Кира напрасно. Увидеть друга юности в последний раз ей не довелось. Леню хоронили с закрытым лицом. «Уж больно страшный!» — доверительно прошептала Кире на ухо маленькая круглолицая старушка. «Вы-то кто ему будете?» «Друзья учились вместе в институте», — пояснила Кира за них двоих. «А я тетка, отцова двоюродная сестра», — представилась собеседница. Кире не хотелось ни о чем с ней говорить. Нужно было помолчать, подумать, вспомнить, попросить прощения, мысленно проститься с Леней. Но словоохотливая тетка желала пообщаться. Она принялась подробно рассказывать, как они тут все намучились. Тело повезли вскрывать и долго не отдавали обратно. Пришлось через своих договариваться. Места на кладбище дорогие, народ вовсю мрет, хоть дорого, а куда деваться? И могильщики дерут втридорога. У Киры разболелась голова. Происходящее напоминало злой фарс. Кира и Денис отошли от гроба, встали возле стены. Никого из тех людей, что приходили прощаться с Леней, они не знали. В дальнем конце комнаты в полголоса беседовали две женщины. Одна из них вскользь посмотрела на Киру, поймала ответный взгляд и снова отвернулась. Кира поразилась удивительной совершенной красоте девушки. Густые рыжие волосы, выкрашенные так искусно, что выглядели натуральными. Огромные прозрачно-зеленые глаза, идеальный овал лица. «Бывает же такое», — изумленно подумала Кира, и в этот момент вспомнила, что это та самая Ленькина коллега, с которой он был летом на выставке и которая посоветовала им место, куда съездить отдохнуть. Как же ее все-таки звали? Впрочем, какая разница? Красавица тем временем попрощалась с собеседницей, в последний раз глянула на тело Лени и тихонько вышла из комнаты. Киру, по всей видимости, не узнала. «Я не настолько ошеломляюще хороша, чтобы западать в память сразу и на всю жизнь», — усмехнулась про себя Кира. Она, как и все, проводила фею взглядом и через минуту забыла ее существование. Кира очень удивилась бы, если бы узнала, что незнакомка, которую, кстати, звали Полиной, прекрасно ее помнит и хорошо, даже слишком хорошо знает. Связь между ними, о которой Кира и не подозревала, была многолетней, прочной и мучительной для Полины. Разорвать незримую нить пока не получалось, хотя она очень старалась освободиться. Возле гроба, не сдавая позиции, пропуская приходящих и быстро оттесняя их, плечом к плечу стояла сплоченная группа пожилых женщин, видимо, родственниц, во главе с теткой. Они горячо обсуждали перипетии скорбного обряда. Кира волей-неволей прислушивалась. Из перешептываний было ясно, что священник не разрешил отпевать Леню. «Самоубивец он!» «Таких не положено!» — свистящим шепотом утверждала всезнающая тетка. «Как он умер?» Внезапно громко спросил чей-то голос. Кира и Денис обернулись. В дверях стояла Элка. Видимо, она пришла уже какое-то время назад и слушала, о чем здесь говорили. Друзей или не увидела, или не сочла нужным заметить. Элка была в стильной короткой норковой шубке серого цвета и белых сапогах. Волосы убраны под вязаную белую шапочку. В руках она нервно теребила сумочку и перчатки из мягкой сиреневой кожи. «Одета хорошо, но выглядит отвратительно», — ужаснулась Кира. «Что с ней такое? Может, заболела?» Эльвира страшно похудела, кожа на лице шелушилась. Глаза горели лихорадочным блеском, губы потрескались. Ни тени косметики, хотя обычно Элка тщательно красилась, даже когда шла выбрасывать мусор. Кира рванулась было к подруге, но та не обращала на нее никакого внимания. Замерев, ждала ответа. Вчера ее тоже только это и занимало. «Почему?» «Так чего?» «Известное дело», — ответила говорливая родственница, радуясь возможности обсудить происходящее с новым человеком. «Удавился, во как!» «Повесился!» Кровь отхлынула от лица и без того бледной Элки. Она стала совсем белой. Она беспомощно оглянулась на Киру и Дэна, словно только увидела, шагнула к ним и закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись. Кира кинулась к подруге, и через минуту они стояли в обнимку и горестно рыдали. Хоронили Леньку за городом, на небольшом сельском кладбище. Отец его был родом из этих мест, сына положили с ним рядом. Могильщики еле-еле сумели вырыть могилу и протоптать к ней дорожку. Зима выдалась снежная. На кладбище поехали человек 10, из близких родственников только мать. Бывшая жена не появилась, детей Ленька не нажил. Возле могилы Елене Тимофеевне стало плохо. Она страшно кричала, обеими руками вцепившись в гроб, а потом упала без чувств. Все растерялись, засуетились, лекарств ни у кого, разумеется, не оказалось. Ситуацию спас Денис. Начальственным голосом велел могильщикам заканчивать, подхватил несчастную мать на руки и понес машину. Там у него была аптечка со всем необходимым. Когда церемония на кладбище закончилась, Кира и Эля тоже медленно побрели к джипу. Кира не чувствовала ног, так сильно замерзла. «Отмучился». «Хватило сил», — вдруг сказала Эля. «Ты что-то знала?» «Знала, что с ним творилось», — спросила пораженная своей догадкой Кира. «Ничего я не знала», — сердито буркнула Эля. «Но раз повесился, значит, плохо было. Вот и сказала, что отмучился». Кира не вполне поверила, но по тону Элки поняла, что та больше ничего не скажет. До машины дошли молча. Елена Тимофеевна полулежала на переднем сиденье. Она порозовела и выглядела чуть лучше. «Елена Тимофеевна с нами поедет», — пояснил Денис. «В автобусе холодно и трясет». «Спасибо». Мама Лени с благодарностью посмотрела на Дениса, потом перевела взгляд на Киру с Элей. «Хорошие вы ребята. Не забывайте меня. Заходите иногда». «Конечно», — пообещала Кира, — «обязательно зайдем». Обратная дорога была, как обычно, короче. Уже на въезде в город Елена Тимофеевна отчетливо произнесла: «И молиться-то мне за него не разрешают. Раз сам такое над собой сделал, наказать его. А что он и так уж себя наказал, так это все равно». Остальные молчали. Было страшно поддерживать разговор. Все боялись, что Елене Тимофеевне опять станет плохо. Но она, видимо, хотела выговориться. «Он меня на ночь поцеловать зашел, как всегда. У нас так заведено было еще с детства. И вдруг в дверях остановился. Стоит и смотрит на меня. Я ему: „Что, сынок?“ А он говорит: «Запомнить тебя хочу, а то мало ли». Я и значения не придала, и сердце не дрогнуло. Он ведь, сами знаете, иногда чудные вещи говорил и делал. Что начнет, все у него получается, но вечно на половине возьмет и оборвет. Вот раз и женился. Кто она, что она, не сказала, а потом взял и развелся. Я с женой его и познакомиться толком не успела, они в Самаре жили, она оттуда родом. Сюда я вернулся, дело пытался открыть, вроде пошло у него. Да с кем-то поссорился, и все, конец. Потом устроился в фирму какую-то, рекламу они делают, зарабатывать начал хорошо. У него ведь столько идей всегда в голове было. Машину купил, на квартиру стал откладывать, приоделся, я так радовалась. С девушкой познакомился, стал встречаться. Хорошая девушка. Он мне рассказывал про нее. Юлей зовут. А потом опять бац. С Юлей расстался, работу бросил, машину продал. И все это за одну осень. Из дому выходить перестал, лежит и лежит. А эта дура злюсь. Мне бы радоваться, что он жив, здоров, а я ругаю его. И чего, говорю тебе, не имется вечно. Все своими руками ломаешь. Он молчит. Никогда не отвечал. А потом взял, как всегда, и сломал наполовине себя самого. Голос ее опасно задрожал, но на этот раз Елена Тимофеевна не заплакала. Смотрела прямо перед собой сухими глазами и продолжала монотонно говорить. Он зашел и вышел. А я заснула. Всегда с вечера крепко засну, сплю, как убитая, до часу-двух, а потом проснусь, и все. Ни в одном глазу. Так и мучаюсь часов до 5 утра. После снова засыпаю. В ту ночь проснулась от стука. Вскинулась. Зову Леню, не отвечает. Потом-то уж поняла, что за стук был. Табуретка под ним упала. Я пока вставала, пока шла... Захожу, а он уж висит. Елена Тимофеевна повернулась к Денису. Так что вы не сомневайтесь, это он сам, точно. Никто его не убивал. Он со мной, получается, даже попрощался. Только я не поняла. Она умолкла и больше уже ничего не сказала до самого дома.